одиночества, но разноцветными помадами целует осень, ей так хочется. Целует осень, ей так хочется. Как я смешно смотри, не правда ли? Душа целованная осенью, нельзя убить земными ядами того, кого однажды бросили, того, кого однажды бросили. За листопадами, и я пою, хоть вы не просите, я не взлетела, вы не падали, с небес соскальзывая проседи, с небес соскальзывая проседи. Смешно, смотри, не правда ли, что здесь вовсю целый.